Для нашего назидания прочитаю стих из 15-го псалма, 6-й стих. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Это сказал Давид, о котором мы уже упоминали, о котором мы все хорошо знаем. Вот межи его прошли по прекрасным местам, он говорит. А какая его была жизнь? Был пастушок, сколько переносил унижения от своих братьев и так далее. Потом вступил в борьбу с Голиафом, победил его. А братья его обижали, оскорбляли его. И так всю жизнь, от Саула потом, сколько ему пришлось переносить, страдать. И он говорит, что межи его прошли по прекрасным местам. Почему, братья и сестры? А потому что Господь был всегда с ним. И даже тогда, когда он сделал два ужасных греха, за которые должен быть побит камнями, а Бог его помиловал, ты не умрешь. Хотя четыре наказания он и нес за эти два греха, которые он сделал. И все равно он понимал, что Бог его помиловал, и что сосуды, которые Бог совершил над ними, он и за суды мог благодарить Бога. И последнее хочу сказать за него, что когда уже вроде предавал в руки Бог, как и люди, искушающие его хотели, но вот предал в руки твои врага, а он говорит, подниму ли я руку на помазанника Божия, и удержал его Бог от этого ужасного поступка. И потом, когда уже умерли и Саул, и сыновья его, он оплакивал их плачевную песню и говорил за Ионафана: «Скорблю тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». И вот, видя это все, то, что брат говорил, первое, чтобы мы побеждали зло добром, то есть добром зло побеждали. И когда Давид это все увидели, израильтяне, которые были между собой во вражде, два колена и 10 колен, когда они увидели Давида, его эти поступки, то они пришли все и говорят: «Царствуй над нами». Они увидели, что зло-то в Давиде, столько он зла терпел от злых людей, а у него-то не было зла. И вот это увидели израильтяне, и пришли 10 колен, которые непримиренные были, все враждовали между собою. Они тогда пришли и говорят: приходи, царствуй над мною. Ну, это подтверждение, друзья, того, что нам надо зло побеждать добром. А силы где брать? А силы у Бога, у нас ее нет. Если мы будем, после покаемся в грехах, если мы будем заботиться об очищении своего сердца, приносить жертвы, угодные Богу, то так и будет Бог поступать и в жизни нашей. И мы можем и сегодня тогда сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам, потому что Бог был с нами». И когда мы заканчивать будем жизнь земную, тем более мы можем сказать эти слова, и это будет благодарностью Богу, и это будут видеть люди, окружающие нас. Ну и еще я хотел прочитать еще маленькое место из послания уже Нового Завета, из послания евреям, из последней 13 главы, с 15 стиха. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Вот самые жертвы, которые все мы можем приносить, и не надо великие там жертвы, о которых брат говорил, священники должны приносить, А это все мы должны приносить. И так будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно, то есть непрестанно, не переставая приносить Богу жертвы хвалы. Или это хвала Ему в наших песнях духовных, в псалмах, которые мы поем. Или это плод уст прославляющих, стихотворения, рассказываем во славу Его. И это все мы должны так делать, и просто, и только опять. Если или мы будем делать в силе Духа Святого, или мы будем просто устами говорить, а еще хуже, когда поем устами, а сердце далеко от нас. Я вспомнил, вот когда в отношении пения мне вспомнился такой пример, когда-то я читал. В Америке на стадионе был тысячный хор, тысячи хористов было, и они пели эти псалмы. И потом спели, и потом вышла негритянка на костылях и тоже спела этот же псалом, который пели тысячи. И когда пели псалом тысячи, никакой слезинки никого не видно на глазах. А когда пропела эта негритянка на костылях, то многие плакали. Почему это? А потому что эта христианка пела в страданиях и пела из глубины своего сердца. И поэтому и вызывали это слезы умиления у многих, которые слушали их. Братья и сестры, петь мы все должны. Славословить Бога все должны, и дети, и старцы, и как там в 148-м псалме написано, все. А вот все ли мы здесь славим Бога, поем? Если все поем, да еще и поем от души или как от сердца говорим, это слава Богу, и Бог будет обильно вас благословлять. А если мы совсем не поем? Ну что, тогда мы не участвуем, эту жертву не приносим, которую мы должны приносить. И тогда что наше, может быть, пребывание в доме молитвы, посидели, послушали и ничего не получили от Бога, и не прославили Бога, как должно. И дальше тут еще, и об этой жертве я уже не буду больше говорить, не забывайте также благотворения и общительности. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Жертва благотворения, то есть творить благо. Или это мы материально что-то делаем для окружающих людей, или это духовно мы делаем что-то, может быть, что-то сказали, слово доброе, или уступили место в автобусе, или, может быть, старенькому человеку поднесли или помогли в чем-то. Это все жертвы благотворения, которые мы тоже можем и должны это делать. Я в Москве был, останавливался у одной старушки-сестры, и вот она мне раза два или три говорила. Я, говорит, брат, благодарю Бога, пенсия у меня маленькая, и все равно я выделяю, сколько положено. А говорит, когда я выхожу из дома и говорю, Господи, дай, сделай так, чтобы я могла оказать какую-то помощь, какое-то сделать доброе дело для тех, с которыми я буду встречаться. И говорит, Бог всегда мне посылает помочь, или сама старенькая, я могу, говорит, иногда помочь еще более старей моей. То есть она ревнует и выходит из дома, и хочет, и просит Бога, чтобы Бог послал ей, и чтобы она могла кому-то что-то помочь. Братья и сестры, делаем ли мы это или не делаем? А может быть, бывает так, что и надо, и мы видим помочь, а мы проходим мимо, как тот священник и как тот левит, когда был лежал израненный человек. И здесь и говорит дальше, и общительности, общения. Вот если бывает такое, что мы можем быть в собрании, мы можем кого-то посетить из больных, из верующих, неверующих, жертва общительности, а мы не делаем этого. Это очень просто так. Не надо нам денег на это, не надо нам, может быть, и затрачивать еще чего-то. Просто пообщаться. И для верующих людей эта жертва общительности очень важна. Как тот же Давид в 15-м псалме, в 3-м стихе говорил, что к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Вот его было желание какое, к святым. Есть ли у нас с вами и у девочек, и у мальчиков, и у нас с вами, у взрослых, это желание к святым? Тогда мы не будем оставлять собрание нашего, как он тут дальше говорит в этом же послании. Ну и теперь сейчас мы будем молиться. Я перед молитвой напомню один стих из притчи Соломоновых, который мудрый Соломон писал, говорил и писал в 18-м притче, главе 23 стих. «С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо». Ну, мы знаем все, наверное, и богатых людей, как они ведут себя. Знаем и бедных, а может быть, и сами были бедные. А сейчас перевести на духовное значение. Есть ладыкийцы, которые очень считают богатыми, ни в чем не имеют нужды. В то время как Бог видит их несчастными и говорит: «Покайтесь, купите себе мази, помажьте глаза». Купите золото огнем очищенное и так далее. Дал бы Бог, братья и сестры, чтобы мы были всегда сознавали свою нищету и бедность. Тогда Бог будет нас обогащать. И вот с мольбою говорит нищий. И дал бы Бог, чтобы мы всегда сознавали свою нищету и всегда нуждались в нашем Боге. И Давид, тот же опять я обращаюсь к Давиду, и читаю из 58-го псалма, с 30-го стиха. «А я беден и страдаю, помощь моя, Божия, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего, и в песне буду провозглашать его в словословии, и будет это благоугодно Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами. Увидит это страждущий и возрадуется, и оживет сердце наше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников земли. Да восхвалят его небеса и земля, море и все подвижущееся в нем». И увидит вот это, если наше такое состояние, то, братья и сестры, смотрите, что увидят это страждущие и возрадуются. И возрадуются, и оживет, и живет сердце их, ищущий Бога. Вот что значит, если мы сознаем себя нищими и бедными пред Богом, а у него всегда, ну, всегда в нем нуждаемся, и славим, и благодарим его за все. И мы сейчас давайте поблагодарим в коротких молитвах нашего Бога. А кто желает покаяться и получить духовное богатство и спасение, можете тоже покаяться в нашем собрании. Аминь.